Глава четвертая. Тимур сидел на полу, скрестив ноги, и с каменным лицом смотрел репортаж из империи. Когда Анастасия II объявила о награде, о доступе в башню испытаний, Тимур не выдержал. Его злость вырвалась наружу, трансформируясь в разрушительную энергию. Пол вокруг него покрылся трещинами, а столик позади превратился в пыль. «Ничтожество!» – прошипел Тимур. Он был в ярости, в первую очередь на себя, что не проконтролировал ход операции. Из-за проблем в Китайской империи все его внимание было занято, и он доверил Ильясу атаку на скрытый остров. Тимур надеялся, что высший целитель в этот раз справится с задачей. Однако этот идиот вновь все провалил. Зачем-то он решил напрямую атаковать Руслана. Ведь можно было поступить более аккуратно и гибко. Например, взять в заложники Ирину Юсупову или заручиться поддержкой Уральского. Но нет, этот дебил просто напрямую атаковал, создав такую цепочку событий, которая была крайне нежелательна для Тимура. Аксаков выдохнул и помассировал переносицу. Он начал успокаиваться. А в его голове упорядочивалась информация, которую он собрал о башне испытаний. Башня испытаний находится в сибирском анклаве, и ее контролирует Совет князей. Эта башня – крайне уникальное сооружение. По легенде, в Этерне существовал Великий Орден, в котором состояли почти все высшие маги планеты. У этого ордена имелось 12 великих башен. И каждая из них обладала своей особенностью. На данный момент известно о существовании трех видов башен. Защитных, атакующих и специальных. Когда на Аэтерне разразилась магическая чума, орден принял решение эмигрировать на Землю. Именно с помощью башен были созданы 8 врат. Каждая из башен отвечала за одни врата. Оставшиеся 4 закрывали тылы в Аэтерне. И никто не знает, что с ними случилось. Но 8 башен проникли на Землю. 2 из них оказались на территории империи. Первая – ледяная башня защитного типа. Со временем контроль над ней получил род, ставший в будущем императорским. Ледяная башня сыграла важную роль в возвышении этого рода. Вторая башня специального типа, башня испытаний, упала где-то в Сибири. Контроль над ней получил Совет князей. Хотя Тимур прекрасно знал, что большинство членов Совета князей – это потомки магов Аэтерна. Долгое время именно маги с Аэтерна контролировали все башни. Так вот, башня испытаний – это уникальное творение, и Совет князей лишь относительно недавно начал в полной мере осознавать всю ее пользу. Какое-то время – Совет тщательно защищал эту башню от проникновения и скрывал всю информацию о ней. Но около 100 лет назад Совет князей принял решение сделать эту башню открытой. Любой, кто мог достать пропуск, имел право войти в нее и попытать свою удачу. Но существовали определенные условия. Первое, маг обязан подписать строгий договор о неразглашении. Второе. 50% всего добытого имущества должно перейти Совету князей. И последнее условие. Маг должен поделиться любыми знаниями, которые он добыл из башни. Благодаря новой политике Совет начал стремительно усиливаться и еще сильнее теснить императорский род. Но никто на планете не знал того, что было известно Тимуру. Благодаря связи с кошмарами Тимур узнал о большом секрете, скрытом в башне испытаний. Долгие годы он исследовал башню, посылал туда своих людей и даже наведывался сам, но все без толку. Тогда Тимур решил забрать эту башню себе. Вначале он хотел действовать через японский магический протекторат и даже создал там свой орден менталистов. Но тогда план провалился из-за вмешательства Борислава, который начал вставлять ему палки в колеса. Позже Тимур перебрался в Китайскую империю и начал реализовывать новый план. На этот раз все шло гораздо лучше, и успех был почти в его руках. Китайская империя, напав на императорский дворец и уничтожив одного из высших императорского рода, готовила нападение на императрицу и выдвинула ультиматум. Она хотела забрать сибирский анклав. Совет князей в большинстве своем был подкуплен. Долгие годы велись скрытые переговоры, и Китайская империя тщательно готовила почву для захвата нового анклава. По сути, от этой сделки совет князей остался бы только в плюсе. Но все провалилось из-за вмешательства Руслана. Он получил предупреждение Альгорны и передал его императрице, которая выступила перед всем народом и отправила сведения другим странам. Только могущественное высшее существо, такое как Альгорна, могло учуять в тех волосатых существах кошмаров Аэтерна. Маскировка кошмаров была невероятно глубокой. И это было одной из причин, почему Тимур нисколько не сомневался в успехе операции. Однако все пошло прахом. И вот сейчас он узнает, что Руслан получил право войти в башню испытаний. Конечно, Тимур предполагал, что такое может быть. Ведь человек с исключительным потенциалом обладает более высокими правами в башнях Ордена, чем любой другой маг. И каждый раз, когда кто-то с исключительным потенциалом входил в башню, он вытаскивал нечто ценное. Поэтому очевидно, почему Совет князей поддержал в этом вопросе императрицу и отдал главный приз Руслану. Князья с радостью отправят его в башню, чтобы забрать половину того, что он вынесет. Но Тимура беспокоила не награда из башни испытаний, он боялся... «Чего же?» — пробормотал Тимур. «Почему его так сильно разозлила эта весть?» Тимур, окончательно успокоившись, прикрыл глаза и начал исследовать свой разум. Спустя несколько секунд высший менталист вздрогнул всем телом. Его вечно прикрытые глаза чуть-чуть приоткрылись, и из-под век излился серебристый свет. Но Тимур тут же закрыл их и выдохнул. Он понял, в чем проблема. На самом деле Тимур боится Руслана. Он боится, что если тот попадет в башню испытаний, то сможет разгадать ее секреты и поймет всю ее ценность. Этот страх, который он начал испытывать к своему бывшему товарищу, очень не понравился Тимуру. Ему следовало решить, что делать дальше. Оставлять все в нынешнем виде нельзя. Тут требуется какое-то кардинальное решение вопроса. В замке меня встретили не менее бурно, чем в академии. Лифтовая комната была набита родичами, которые громко хлопали и поздравляли меня. Я с улыбкой покивал им, а затем приподнял руку, прося тишины. Когда все стихли, я сказал: «Объявляю сегодня вечером большой праздник в честь получения баронского титула». «Ура!» Вновь аплодисменты. Я нашел глазами сияющую от радости Амину и обратился к ней. «Займешься этим?» «Конечно», — она быстро кивнула. Амина явно хотела что-то сказать. Я махнул ей, приглашая. Амина подошла ко мне и повернулась к родичам. 70 лет назад наш род потерял свой баронский титул», — начала она торжественно. «Мы стали малым родом и были на грани уничтожения. Но сегодня, благодаря главе рода, мы вернули титул барона. И я уверена, что не пройдет много времени, как мы поднимемся еще выше и станем графским родом». Родичи снова захлопали. Я направился в сторону лестницы. Все расступались передо мной, провожая восхищенными взглядами. А ведь в прошлой жизни ничего подобного не было, насколько я помню. Хотя в то время я был более замкнут в себе и гораздо меньше взаимодействовал с родичами, не считая самых близких. Поднявшись в свою комнату, я первым делом сходил в душ, а затем рухнул в кровать и расслабился. Прикрыв глаза, я начал прокручивать в голове произошедшее на арене. В тот момент главной опасностью был князь Уральский. Он мог в любой момент убить меня, и, к сожалению, я не подготовился к такому варианту. Я стиснул зубы от злости на себя. Мне удалось заручиться поддержкой двух высших магов, князя Григориана и Васи. Также я надеялся на Александра IV и другого высшего, которые защищали остров. Но все равно, я оставил одно слепое пятно. Мне до сих пор не хватает сил, чтобы полностью контролировать ситуацию. И это меня злит. Я выдохнул, расслабился и улыбнулся. Да, проколы есть, но я ведь справился. Я смог выжить и, мало того, добился невероятных результатов. Два высших мага убиты, плюс еще и Григориан смог усилиться. Уверен, что в скором времени он сам перейдет на четвертый шаг и приблизится к таким монстрам, как тот же Вася или Александр IV. Осталось только придумать, как снова заключить с ним договор и сильнее привязать к себе. А еще мне нужно обязательно получить услугу от Уральского на его приеме. Может, получится и с ним сблизиться? Да, это определенно будет неплохой ход. Следом я задумался о башне испытаний. Когда-то давно, в прошлой жизни, я побывал там. Правда, в качестве гостя, так же, как и в ледяной башне. Хоть башня испытаний и считается гораздо интереснее, чем ледяная, но я сомневаюсь, что смогу добыть там нечто полезное. Хотя, любое усиление пойдет в плюс. Кстати, а ведь я должен получить награду за победу среди первокурсников. Вроде бы за первое место в каждой номинации дают артефакт ранга магистра. Для меня это не особо полезная вещь, но лишней не будет. Некоторое время я просто отдыхал, лежа в кровати. Но минут через 30 мне поступил звонок от неизвестного номера. Я принял его. «Приветствую вас, барон Юсупов», — раздался чуть хриплый голос. «Увы, но я еще не барон», — усмехнулся я. «Это лишь дело времени», — отмахнулся говоривший. «Вас беспокоит барон Георгий Орлеанов. Я слышал, что вы ищете поваров для празднества, и хочу предложить вам своих лучших специалистов. Уверен, вы останетесь довольны их кухней». «С большой благодарностью приму ваше предложение, Георгий», — ответил я. «Превосходно. Надеюсь, что вы не станете заострять свое внимание на прошлых обидах между нашими родами», — осторожно проговорил он. «Это было давно. Сейчас же мы новое поколение. Можем изменить ошибки наших предков и убрать эту ненужную вражду. Боюсь, что если мои предки и ошиблись, то только в том, что оказались слишком слабы», — вздохнул я. «Разумеется», — отозвался барон. «Я немного не так выразился, прошу прощения». «Что ж, ваша искренность меня подкупает, господин Орлеанов. Будьте уверены, обиды на вас я не держу». «Премного благодарен, господин Юсупов», — отозвался он. «Увидимся с вами на приеме у князя Уральского. Уверен, что именно вы заберете приз у юной Стефании. Увидимся». Я отключился и сел. Да, на этот раз праздник должен получиться великолепным. Мой живот заурчал. Что-то проголодался я. Усадьба рода Орлеановых. Барон Георгий Орлеанов положил смартфон на стол, взял платок и вытер потный лоб. Он поправил галстук и посмотрел на стоящего перед ним двоюродного брата, Олега Орлеанова. «Ты получишь свой эликсир», — хрипло сказал Георгий. «Благодарю вас», — не скрывая радости, склонил голову Олег. «Можешь идти», — барон помахал рукой. Олег вышел. Откинувшись на спинку стула, тучный мужчина налил из графина холодной воды и выпил ее. «Да уж, кто бы знал», — пробормотал он. Неделю назад барон получил весть, что его двоюродный брат, не посоветовавшись с ним, принял в своем ресторане Юсуповых и даже за счет рода покормил их. Барон тогда пришел в ярость. Он строго наказал Олега, не слушая его оправдания. Но сейчас барон был очень рад, что Олег не стал с ним советоваться. Георгий даже выделил из сокровищницы рода редчайший эликсир ранга магистра и отдал его брату. Хотя планировал оставить эликсир своему сыну, а все из-за этих Юсуповых. Сперва они атаковали Глюковых и разгромно победили их. Следом они продемонстрировали что-то невероятное на турнире. 16-летний мастер и высший маг в свите. Казалось, что речь идет не о том роде Юсуповых, о котором все это время знал барон Орлеанов. Будто бы это совершенно другие люди. Какой-то могущественный княжеский род, который может позволить себе нанять высшего мага. Барон, поставив пустой стакан на стол, выдохнул и вновь вытер пот со лба. Да, все получилось как нельзя лучше. Очевидно, что скоро Юсуповы начнут резкое расширение. И остается лишь надеяться, что Орлеановы не станут добычей этого монстра. Первым делом я покормил мантии лазурного льва мясом Евграфа. Теперь лев окончательно обосновался у нас во дворе, поэтому я уже считаю его частью нашего рода. Даже имя ему дал — Лазурик. Затем я пошел кормить гномиков, по пути проверив плотину. Бобры шумели, кричали, дрались между собой, но пока не мешали жить остальным. Значит, можно еще не вмешиваться и оставить все как есть. Интересно, как там бобр? Через ментальную связь я ощущаю, что с ним все хорошо. Но, надеюсь, он скоро уже вернется. Гномики радостно встретили меня. Я вновь отдал магистрам по кусочку мяса, а остальных напоил разбавленной кровью. Но предупредил, что теперь начну их кормить реже. Мясо у меня не бесконечно, и рано или поздно оно закончится. Хотелось бы, чтобы к тому моменту прошло достаточно времени, и гномики полностью обосновались тут, создав свой новый дом. А то будет как-то неловко, если они свалят после того, как мясо закончится. Закончив с гномиками, я позвал Максика, и мы вместе сделали кружок над замком, чуть углубившись в Уральские горы. Я проверял округу, пытаясь понять, есть ли какие-то крупные изменения. Все же не так давно из Китая к нам перебрался высший монстр. А значит, и более слабые звери начали миграцию. Пролетев достаточно далеко, я увидел следы множества сражений между воздушными монстрами. Наземные, скорее всего, решили обосноваться где-то на юге империи. А вот воздушные захотели перебраться в Уральские горы. Но пока что следов зарождения новой волны я не обнаружил, поэтому вернулся в замок. Нанятые Аминой слуги уже вовсю готовили двор к празднику. Но до него еще оставалось время, и я решил уделить его поиску решения довольно интересной темы – слому контрактов мастеров крови. За эти 800 лет контракты невероятно сильно эволюционировали, впрочем, как и способы их разрушения. По сути, эти два направления магии идут рука об руку. Сперва создаются контракты, затем создаются способы их уничтожения. Тогда контракты вновь эволюционируют, следом эволюционируют способы их разрушения, и так раз за разом, пока все не дошло до нынешнего уровня. Благодаря информационным ритуалам я смог подробно изучить контракты мастеров. И теперь осталось создать ритуал, который сломает их. Новая работа меня сильно увлекла, и я с головой ушел в поиск подходящего метода. То и дело проводил расчеты и перечерчивал одни ритуальные круги за другими, пытаясь подобрать ключик к уничтожению контракта. До позднего вечера я провозился с этим, пока меня не позвали на празднество. Закончив, я спустился вниз. На улице уже стояло множество столов, родичи ждали меня, вновь раздались аплодисменты. Я произнес короткий тост, и все мы расселись, принявшись за самый вкусный ужин после моего перерождения. Барон Орлеанов очень постарался, чтобы мы остались довольны. Во время еды я продолжал думать над задачей, и это дало плоды. Ко мне пришла интересная мысль, от которой я широко улыбнулся. У меня наконец-то появилась идея, как можно разрушить контракт одного мастера крови. Посмеиваясь, я отрезал ломтик невероятно вкусного мяса и закинул его в рот. Этот день определенно очень хорош.